Глава 57. Из-за событий, произошедших в городе Лимб, начальник службы безопасности Гальяр Телематик был вынужден срочно прибыть на разъездном шаттле, который приземлился прямо во дворе штаб-квартиры компании «Мартенс». Это был срочный вылет и посадка в чрезвычайных условиях, поскольку пользоваться городским аэропортом сейчас было небезопасно. Едва выбравшись из тесного курьерского транспорта, не предназначенного для перевозки пассажиров, Бринстон поздоровался с встречавшими его представителями компании. Несмотря на то, что они были знакомы, отделались только кивками. Внутри их сообщества пожимать руки по-варварски было не принято, если только все это не происходило при посторонних. «Бринстон, я рад, что прислали именно вас», сказал Бибо Триофонт Мартенс, один из членов семьи владельцев компании, который на данный момент являлся генеральным управляющим. Он тотчас без прелюдий подхватил гостя под локоть и потащил в сторону. Столь близкие телесные контакты у джунгров были не приняты, и уже по этому поведению Бринстон понял, что руководитель могущественной по местным меркам компании обеспокоен не на шутку. При том, что у Мартенса имелась своя крепкая и профессиональная служба безопасности. «Мистер Бринстон, у нас тут просто какая-то война началась, честное слово». «Да, вы передавали, и я читал донесения». «Наплюйте на донесения», – сорвался Бибо Мартенс и, остановившись, оглянулся. Сопровождающие его сотрудники оставались на почтительном расстоянии. Понимали, что к чему. «Это донесение было составлено не для вас, сэр, а для достопочтимого Минца. Понимаете, о чем я?» «Увы, догадываюсь. Одним словом, тут все намного хуже, чем докладывалось в донесении. Поэтому вы обрадовались, что прилетел я, а не мой заместитель?» «Вот именно, сэр», подтвердил Бибо Мартенс, крепко сжав локоть гостя. «Хорошо, я готов выслушать вас по существу», сказал Бринстон, стараясь говорить так, чтобы возбужденный собеседник успокоился. «Сэр, мы ежегодно проводим праздник компании, и к этому в городе все привыкли. Ничего особенного, просто завоевываем лояльность. Небольшие торжества на площади, здесь в районе, бесплатная выпивка, несколько выкупленных дискотек на центральной улице». «Я понимаю. В этом году юбилей, 30 лет Мартенсу. Перед всей этой бесплатной шнягой решили провести небольшой митинг. Ну, разумеется, предприняли какие-то меры безопасности, но не более того, что делали прежде. И вдруг, когда на трибуне оказались практически все руководители компании, по нам открыли огонь. Мне повезло, мой пиджак прострелили в двух местах, но я отделался царапинами. К сожалению, другим повезло меньше». «Какие предположения? Или мне лучше поговорить с начальником вашей службы безопасности?» «С ним вы еще поговорите, но хочу отметить, вызванная полиция прибыла только через четверть часа, при том, что обычно в самый дальний конец города добираются за 7 минут. 7 минут, мистер Бринстон!» Бибо Мартенс поднял кверху палец, чтобы акцентировать на этой информации внимание гостя. «Полагаете, полиция с ними заодно?» «Может, и не вся. В конце концов, мы плотно сотрудничаем с верхушкой города. Они практически едят у нас с рук. Однако где-то в среднем звене всегда возможно отклонение». «И что говорит эта верхушка?» «Они напуганы не меньше нашего, сэр, и готовы сотрудничать до того уровня, до которого захотим мы. Начальник полиции уехал от меня 40 минут назад». «Хорошо, а что сейчас? Какие результаты и последствия?» «Последствия окончательно станут ясны через пару часов. Всех развезли по клиникам. Мест в нашем ведомственном стационаре не хватило. Так я позову Крофта». «Начальника безопасности? Да, зовите». Бибо Мартенс сделал знак, и один из двоих ожидавших в стороне сотрудников быстро к ним подошел. «Давай, Крофт, описывай с фактами», – сказал управляющий. «Значит, что удалось уже выяснить? Использовали оружие первого класса. Все доставлено из метрополии. Поэтому скорострельность была бешеная. Некоторые из главных лиц администрации, согласно протоколу безопасности, были облачены в бронежилеты скрытого ношения. Но это их не спасло. Калибр большой и специальные боеприпасы». «Сколько было точек?» 7 или 8, точнее сказать пока трудно. Скорее всего, один из стрелков перемещался. Они стреляли не останавливаясь, но весьма метко. Посторонних пострадало очень мало». «А ваших?» «Более 40 десятков». «Кого удалось задержать?» «Никого». «Никого?» — поразился Бринстон. Управляющий Мартенс и Крофт переглянулись. Они ожидали такой реакции. «Сэр, наши охранники среагировали оперативно и открыли ответный огонь практически мгновенно. Однако противник не обращал на это внимания, поскольку обладал огромным огневым преимуществом. Но что такое ускоренная девятка против автомата с мембранным магазином?» Бринстон покачал головой. «Я понимаю вас, и мне понятна ситуация, в которой вы оказались. Противник все спланировал заранее. Противник ожидал ответа вашей охраны. И, разумеется, все знал о схемах охраны». «И даже о личных качествах наших сотрудников, сэр», — вынужденно признался Крофт. «Даже так?» Крофт и Мартин снова переглянулись, и управляющий коротко кивнул, давая подчиненному разрешение на разглашение информации. «Сэр, дело в том, что спустя пару часов после стрельбы наши службы обнаружили следы взлома сервера, откуда были уведены досье нашей охраны. А там было все. От кулинарных пристрастий до тренировочных показателей в тире». «Кулинарные пристрастия?» – не понял Бринстон. «Мы намеренно принимали в штат сторонних лиц, чтобы в случае заинтересованного проникновения ИСБ нас не выделили по ионным показателям», – пояснил начальник службы безопасности компании. Бринстон кивнул. Он неоднократно предлагал достопочтимому Минцу изменить политику чистой организации, когда на все посты в службе безопасности назначались только джунгары. Это сразу бросалось в глаза специалистам, которые отличали джунгар, как бы они ни маскировались под варваров, канзасов или еще кого-то. Тут в провинции политика велась верная, а в Гольяре каждый его шаг требовал отчета перед советом. И пока он отчитывался, Драккины, ИСБ и, возможно, кто-то еще наносили вот такие разящие удары. Бринстон представил, какую бы панику он вызвал у местных, сообщи им о том, какую диверсию провернули Драккины, уничтожив 3 из 4 членов Совета. Однако, если уж атака Драккинов стала распространяться на контролируемые джунгарами провинции, следовало предоставить доклад Совету, поскольку это уже являлось проявлением широкомасштабной войны. «Значит так, вы должны подтянуть к расследованию полицию. Всех, кто вам должен, обязан. Ну, вы понимаете, о чем я». «Так точно, сэр», – кивнул Крофт. «А я со своей стороны доставлю вам пару бригад экспертов со всем оборудованием. Обеспечьте им фронт работы, и они найдут даже песчинку в океане. Главное здесь – информационный массив». «Массив будет, сэр. У нас навалом информации, с которой мы пока не знаем, что делать». «Я прошу прощения, сэр. У нас сейчас жаркая пора, но в смысле бизнеса», – сказал Бибо Мартинс. «Подходит вторая волна добывающих сейнеров, самая большая. На разгрузке и переработке банально не хватает сил. И я бы хотел...» «Не вопрос, господин управляющий. Езжайте и решайте свои промышленные проблемы. а мы с коллегой Крофтом будем заниматься своей работой». Вошел в положение Бринстом, отмечая, с какой радостью управляющий помчался к только что приземлившемуся шаттлу.